Стрелки часов подошли к четверти седьмого. Надежда отошла от ларька, чтобы не нервировать продавщицу, и укрылась за палаткой с фруктами. Но простояла там недолго, потому что смуглый парень стал таскать ящики с яблоками и апельсинами. Потихоньку она дрейфовала ближе к Скамейкину, не забывая делать самое незаинтересованное лицо. Митрофан Скамейкин уже не проявлял признаков беспокойства. Он перешел в следующую стадию безнадежности. С самым обреченным видом он достал мобильный телефон и, судя по всему, набрал номер девушки, которую ждал. Долго слушал длинные гудки, скрипнул зубами и убрал телефон в карман. Надежда в это время подошла к нему довольно близко. Ожидающих возле метро было довольно много, так что она не боялась привлечь к себе внимание. Вот солидный мужчина с портфелем дождался не даму, нет, а молодого высокого парня. Парень был очень похож на него. Так же двигался, так же говорил, слегка склоняя голову на бок. Ясно, что с возрастом будет вылитый отец. Они обнялись и пошли куда-то, радостно переговариваясь. На часах было уже 7:25. А говорил, что больше 15 минут женщину не ждет, врунишка несчастный, — подумала Надежда. Скамейкин потоптался на месте, с тоской взглянул на часы и тяжело вздохнул. Облом! Тут Надежда услышала мелодичный перезвон, и потому что Скамейкин быстро вытащил телефон из кармана, догадалась, что Скамейкину пришла СМС-ка. Он долго читал ее, шевеля губами. Потом скрипнул зубами и выругался неприлично. Судя по ругательству женского рода, сообщение пришло от той самой девицы, которой он не дождался. «И это бортануло», — поняла Надежда. «Так я и знала. Нет, женщинам ему определенно не везет». К тому времени она подобралась к Скамейкину так близко, что ясно могла видеть его лицо. Сейчас на нем была самая настоящая злость. Он крепко сжал телефон, как будто хотел его сломать. В ответ на такое обращение телефон негодующе заиграл мурку. «Да!» — крикнул Скамейкин. «Я слушаю. Там что-то спросили». Он заметно потух лицом и ответил отрицательно. Затем выслушал что-то, хмуро буркнул, что все сделает, и убрал телефон в карман. «И что я тут торчу?» — сердито подумала Надежда. «Ну, не пришла к нему девица. Так я это знала. Зря только время потратила, ничего не выяснила». «Девушка, вы не передумали?» — послышался рядом тихий, вкрадчивый голос. Надежда оглянулась и увидела все того же престарелого хиппи. Оказывается, он неслышно подобрался и стоял теперь рядом. «С чего это я должна передумать?» — рассвирепела Надежда. «Сказано же тебе было, дядя, иди отсюда лесом. Тут тебе ничего не светит, а в лесу, может, грибов наберешь». «Как-то невежливо вы со мной разговариваете», — показательно огорчился он. Надежда хотела повернуться и уйти, но тут заметила, что Скамейкин двинулся вовсе не к входу в метро, а в противоположную сторону. Он пересек небольшую площадь с ларьками и мелкими магазинчиками, затем углубился в проход между домами. Надежда вытянула шею, выглядывая его в толпе. «А, значит, вы и вправду тут по делу», — протянул потертый хиппи. «А я думал, интересничайте. Цену набиваете». Надежда отмахнулась от него, сняла приметный шейный платок и заторопилась следом за Скамейкиным. Зачем она это делает, и сама не знала. Просто привыкла доводить каждое начатое дело до конца. Скамейкин бодро чесал впереди, Надежда тоже поднажала. «Куда же вы?» — взывал сзади хиппи. «Сказала же по делу!» — прошипела Надежда, и кончен разговор, не мешайте. Ей вовсе не улыбалось тащить за собой это чучело, уж больно в глаза бросается. Престарелый хиппи, наконец, отстал. Скамейкин пересек сквер, перешел улицу и вошел во двор обычного девятиэтажного жилого дома. Надежда рванула за ним через улицу, проскочила во двор и выглянула из-за угла как раз вовремя, чтобы заметить, как Скамейкин вошел в третий подъезд. Дверь за ним захлопнулась. Надежда деловым шагом подошла к третьему подъезду и остановилась в задумчивости. Дверь подъезда была закрыта на кодовый замок. Конечно, это лучше, чем домофон, но не намного, в отличие от Скамейкина, Надежда Николаевна не знала кода. Правда, она знала, что можно определить код, если посмотреть на клавиатуру сбоку. Те кнопки, на которые чаще нажимают, сильнее блестят. Надежда отступила немного в сторону и пригляделась к кнопкам при боковом освещении. Ей показалось, что сильнее других блестит вторая кнопка, и четвертая, и шестая, и седьмая, и девятая, и, кажется, пятая тоже. Что-то их слишком много. Надежда попробовала нажать все блестящие кнопки одновременно, но ничего не получилось. Тогда она нажала вторую, четвертую, шестую, опять никакого результата. В это время за дверью послышались какой-то скрип и стук. Дверь открылась наполовину, и из нее выдвинулась розовая детская коляска. Сзади коляски, безуспешно пытаясь протолкнуть ее в дверь, пыхтела женщина примерно одного возраста с Надеждой. Надежда Николаевна пошире распахнула дверь и осторожно придержала ее, чтобы женщина могла без проблем выкатить коляску на улицу. При этом она не удержалась и заглянула в коляску. Там возлежала хорошенькая трехмесячная девочка в розовом комбинезоне. Девочка не спала, она смотрела в пространство мечтательным взглядом. Надежда улыбнулась и перевела взгляд на довольную бабушку. Та прямо светилась от гордости. «А у меня внучка далеко», — пожаловалась ей Надежда. Она придержала дверь, и как только моложавая бабушка с коляской удалилась от подъезда, вошла внутрь. Первое препятствие она преодолела, но ничуть не приблизилась к своей цели, поскольку не имела понятия, в какую квартиру направился Скамейкин. Надежда в раздумье остановилась перед лифтом, как вдруг кабина пришла в движение, кто-то ехал вниз. На всякий случай Надежда отошла в сторонку от лифта и спряталась за шахтой мусоропровода. Двери лифта раздвинулись, и из него вышел Митрофан Скамейкин собственной персоной. В руке у него был пакет из супермаркета. Надежда подумала, что теперь точно не узнает, в какую квартиру он поднимался и что там делал. То есть, что делал, понятно, забирал продукты и спиртное, который загодя принес в квартиру. Если бы он девушку с пакетом встретил, она бы про день рождения не поверила. А когда он понял, что девица не придет, то его жаба задушила. Столько продуктов оставлять. Да еще и вино, вон, бутылки в пакете звякают. А теперь он с этим добром домой пойдет и хоть оттянется по полной программе. И Надежде тоже давно домой пора. Однако Скамейкин не вышел из подъезда. То есть прежде чем выйти, он подошел к длинному ряду почтовых ящиков, оглянулся и опустил в один из них небольшой предмет. Что-то металлическое упало в ящик, громко звякнув. И тут Надежда догадалась, это были ключи. Ключи от той самой квартиры, в которой только что побывал Скамейкин. Все понятно. Скамейкин и владелец квартиры через этот ящик передают ключи друг другу, чтобы обойтись без личных встреч. Конечно, не очень надежно, но зато просто. Необыкновенная удача. Она не только узнает, какая это была квартира, но и сможет в нее попасть. Надежда Николаевна напрягла глаза, чтобы разглядеть, в какой ящик Скамейкин положил ключи, и смогла прочитать на нем номер 87. А Скамейкин, избавившись от ключей, покинул подъезд. Надежда выждала полминуты, мало ли, вдруг Скамейкину придет в голову вернуться, и только после этого выбралась из своего убежища и подошла к ящикам. Вот он, тот самый ящик. Она не ошиблась. На нем был написан номер 87. Что ж, кое-чего она уже добилась. Она знает номер квартиры, в которую заходил Скамейкин. Теперь нужно только открыть ящик. Чтобы достать из него ключи, тогда она сможет обследовать эту квартиру. Замок почтового ящика наверняка не самый сложный. Во всяких детективных сериалах герои, особенно героини, очень ловко открывают такие замки заколками, шпильками, канцелярскими скрепками и другими подручными средствами. Когда смотришь такие сцены в сериале, кажется, что нет ничего проще. Надежда порылась в сумке, в той турбочке, которую она взяла из дочкиных вещей, и нашла обычную английскую булавку. Такую булавку Надежда всегда имела при себе на всякий случай, мало ли, вдруг придется что-то скрепить или подцепить. Она попыталась открыть замок ящика, однако это оказалось не так просто. Как Надежда не ковырялась в замочной скважине кончиком булавки, замок и не думал открываться. Либо детективы врут, либо Надежда неумелая и неспособная личность. Руки у нее не с того места растут. Думать так плохо о себе не хотелось, и у Надежды возникла другая мысль. Ведь ключи, которые ей нужно достать из ящика, сделанные из какого-то содержащего железа сплава, значит, они магнитные. А у нее есть магнит, купленный в магазинчике возле метро. Надежда нашла этот магнит, нашарила в сумке коробочку зубной нитью, обвязала хвостик синенькой рыбки этой нитью и осторожно спустила ее в щель почтового ящика. При этом она вспомнила, как играла со своей внучкой в похожую игру. Нужно было поймать на удочку с магнитом игрушечную рыбку. Магнит с легким щелчком прилип к ключам. Надежда стала потихоньку поднимать его, как рыболов вытягивает удочку с рыбой. И мысль у нее при этом была такая же, как у рыболова – только бы не сорвалась, только бы. Она уже подняла ключи до половины, как вдруг они оторвались от магнита и, звякнув, упали на дно ящика. Надежда разочарованно вздохнула, но не отчаялась. Самое главное, что магнит не оторвался от нити, так что она может повторить свою попытку. Надежда снова опустила магнит в почтовый ящик, подцепила им ключи и снова медленно, осторожно принялась их вытягивать, наматывая зубную нить на палец. Вот она подняла ключи до половины. Еще немного. Их можно будет ухватить пальцами. Только бы не сорвалось. Ну, еще совсем немножко. Да чего же нервное занятие. А еще говорят, что рыбалка успокаивает нервы. Наконец Надежда подтащила магнит с прилипшими к нему ключами к щели почтового ящика, схватила его и вытащила наружу вместе с заветным уловом. Она облегченно перевела дыхание, ключи были у нее в руках, так что она могла попасть в квартиру. До этого момента Надежда думала только о том, как достать ключи. Все остальные мысли она отодвинула на второй план. Теперь же ей пришло в голову, что то, что она собирается делать, противозаконно. Проникнуть в чужую квартиру, устроить там обыск. А что, если ее застанут за этими предосудительными действиями? Надежда представила, что ее задерживает полиция, как квартирную воровку, что ее везут в районное отделение, а потом звонят мужу: «Ой, только не это». Она даже зажмурилась от страха, представив такую перспективу. Потом открыла глаза и глубоко вздохнула не слишком приятно пахнущий воздух подъезда. «Да нет, кто ее застанет? Скамейкин ушел и наверняка не вернется, а хозяин этой квартиры бывает здесь нечасто. И вообще, как она может колебаться? От ее решительных действий зависит, сможет ли она найти Лену Коробкову. Тут она почувствовала знакомое покалывание в корнях волос. Это ощущение появлялось у Надежды всякий раз, когда она оказывалась перед очередной детективной загадкой. Надежда отбросила всяческие сомнения, поднялась на четвертый этаж и подошла к двери 87-й квартиры. Правда, здесь у нее снова возникло очень неприятное чувство. Стоя перед этой дверью, Надежда представила, что из-за дверей соседних квартир за ней следят с явным неодобрением. Вот какая-нибудь бдительная бабуля уже тянется к телефону. Да что с ней такое? Чем меньше она будет торчать перед этой дверью, чем скорее она войдет в подозрительную квартиру, тем меньше шансов, что кто-то ее здесь заметит. Надежда вставила ключ в замочную скважину, повернула его, открыла дверь и вошла в прихожую. Закрыв за собой дверь, она перевела дыхание. Теперь ее точно никто не видит. Успокоившись, Надежда осмотрела квартиру. Квартирка была так себе, тесноватая и темноватая, давно нуждающаяся в ремонте, хотя бы косметическом. Чувствовалось, что здесь не хватает женской руки, и всюду пыль, грязь, беспорядок. В раковине на маленькой кухоньке неизвестно сколько дней стояли грязные чашки со следами кофейной гущи. Да, и в такие хоромы Скамейкин приводил девушек или только собирался привести. Не мудрено, что они не приходили на свидание. Хотя все же что-то тут не вяжется. Надежда обошла всю квартиру. Кухня, прихожая, совмещенный санузел с простенькой душевой кабинкой, малюсенькая комнатка, где помещались только двуспальный диван, застеленный розовым стеганым покрывалом, и встроенный стеной шкаф, должно быть, спальня, комната побольше, что-то вроде гостиной, где стоял второй диван, накрытый потертым клетчатым пледом, небольшой посудный шкафчик и старый телевизор. Ни одной книжки. В застекленной тумбе под телевизором Надежда увидела несколько дисков с фильмами. Достала один, взглянула на обложку и тут же поставила на место. Это было грубое порно. Еще раз заглянула в спальню. Двуспальный диван был разложен, видимо, Скамейкин не хотел терять времени впустую. Приподняв край стеганого покрывала, Надежда увидела под ним не слишком свежие простыни. Движимая каким-то предчувствием, она опустилась на колени и заглянула под диван. В глубине что-то тускло блеснуло. Надежда потянулась под диван рукой, но не достала до блестящего предмета. Нужно было найти что-то длинное и тонкое, чтобы пошуровать под диваном. И в это время из прихожей донесся самый страшный звук. Звук поворачивающегося в замке ключа. Надежда охнула, вскочила и завертела головой. Единственное укромное место, которое попалось ей на глаза, был стенной шкаф. Надежда метнулась к нему, отодвинула дверцу, проскользнула внутрь и закрыла шкаф за собой, стараясь издавать как можно меньше шума. Хорошо, что рюкзачок на руке и куртку не сняла. А что на пыльном полу ее следы, так тут такая грязь, что никто не заметит. Входная дверь квартиры с негромким скрипом открылась. И в прихожую кто-то вошел, судя по шагам, женщина. В шкафу висели какие-то старые куртки и пиджаки. Они были ужасно пыльные, и у Надежды невыносимо засвербело в носу. Она потерла переносицу, чтобы не чихнуть, и осторожно выглянула из шкафа через узкую щелку. Дверь спальни была широко открыта, так что Надежда могла видеть прихожую. но она успела увидеть незваную гостью только со спины. Это была действительно женщина, молодая и стройная, одета в джинсы и коротенькую курточку, на ногах туфли без каблуков. Она быстро прошла через прихожую, ненадолго зашла на кухню, а потом в санузел. Там она задержалась на некоторое время, однако вместо привычного звука спускаемой воды Надежда услышала какое-то негромкое глухое бряканье. Незваной гостья вышла из санузла и сразу же направилась в прихожую. Надежда успела обрадоваться, ей не придется долго прятаться в шкафу. Странно, конечно, что эта девушка провела в квартире всего несколько минут, из них половину в туалете. Эта мысль тут же ушла в глубину сознания, потому что неизвестная девушка, вернувшись в прихожую, остановилась и повернула голову, взглянув в спальню. Надежде показалось, что она смотрит прямо на нее, и в это же мгновение она узнала эту девушку. Это была строгая девица из приемной фирмы «Телесеть». Та самая, что накричала на Скамейкина. Надежда даже вспомнила, как ее зовут, Алиса Дмитриевна. И вот теперь эта Алиса стояла в прихожей и пристально смотрела на стенной шкаф, в котором пряталась Надежда. Казалось, она заметила или, точнее, почувствовала чье-то присутствие. Надежда Николаевна уже представила, как Алиса подойдет к шкафу, отодвинет дверцу и увидит ее, Надежду, прячущуюся среди чужих пиджаков и курток. «Какой позор!» Надежда представила, что Алиса ей скажет: «Вы здесь в каком качестве? Как помощник депутата Маргаритова или как частное лицо?» Однако этому кошмару не суждено было осуществиться, тем более что Надежда опомнилась и решила задать Алисе тот же вопрос, а именно, что она тут делает. Алиса, постояв несколько секунд посреди прихожей, повернулась к двери, открыла ее и вышла из квартиры.